каждую можно сравнивать с любой другой. Сравнение звезд с листьями не менее произвольно, чем сравнение их с рыбами или с птицами. И, напротив, нет такого человека, который бы хоть раз не почувствовал, что судьба могуча и тупа, что она безвинна и в то же время беспощадна. Ради этой мысли, которая может быть мимолетной или неотвязной, но которой никто не избежал, и написан стих Зухайра, сказать лучше, чем сказано у него, невозможно. Кроме того, и это, пожалуй, главное в моем рассуждении, время, разоряющие дворцы, обогащает стихи. Стих Зухайра, написанный им тогда в Аравии, сопоставлял два образа — образ старого верблюда и образ судьбы. Но прочитанный теперь, он вдобавок воскрешает память о Зухайре и побуждает нас отождествить свои горести с горестями этого умершего араба. Прежде у этого образа было два свойства, теперь их стало четыре. Время расширяет сферу стиха, и я знаю такие строки, что, подобно музыке, звучат всегда и для всех людей. Так, когда меня несколько лет тому в Марракеше мучила тоска по Кордове, мне приятно было повторять возглас Абдар-Рахмана, обращенный им в садах Русафы к африканской пальме. И ты, о пальма, тоже в садах сих чужестранка. Удивительное свойство поэзии. Слова, сочиненные королем, тосковавшим по Востоку, помогали мне, сосланному в Африку, в моей ностальгии по Испании. Затем Авероис заговорил о древних поэтах, о тех, кто во времена темноты до ислама уже все сказали на беспредельном языке пустынь. Встревоженный и не без основания мелочной вычурностью Ибн Шарафа, он сказал, что у древних и в Коране заключена вся поэзия, и осудил как невежество и суетность притязание вводить новшество. Все слушали его с удовольствием, ибо он защищал старину. Муэдзины призывали на молитву первого луча, когда Авероис вернулся в свою библиотеку. В гареме за это время черноволосые рабыни успели помучить рабыню рыжеволосую, но он об этом узнает только к вечеру. Что-то помогло ему понять смысл двух темных слов. Твердым, каллиграфически изящным почерком он добавил в рукописи следующие строчки. Аристу, Аристотель, именует трагедией панегирики и комедией сатиры и проклятия. Великолепные трагедии и комедии изобилуют на страницах Корана и в Муаллакат семи священных. Он почувствовал, что хочет спать и что немного озяб. Размотав тюрбан, он поглядел на себя в металлическое зеркало. Не знаю, что увидели его глаза, потому что ни один историк не описал его черт. Знаю лишь, что внезапно он исчез, словно пораженный незримой молнией, и вместе с ним исчезли и дом, и невидимый фонтан, и книги, и рукописи, и голуби, и множество черноволосых рабынь, и дрожащие рабыни с рыжими волосами, и Фарадж, и Абуль-Касим, и кусты роз, и, возможно, Гвадалквивир. В этом рассказе я хотел описать процесс одного поражения. Сперва я подумывал о том архиепископе кентерберийском, который вознамерился доказать, что Бог един, затем об алхимиках, искавших философский камень,